бородой крутил. Не могу решить, 300 лет, думаю, кошку прям, кошки, а ли по-научному коту. Ему нападать надо, чтоб как плевок летел, чтоб под ногами не путался, чтоб работу свою знал, мышей ловить, а не картину. Голубчики, голубчики, прах, труха, калу, дым печной.